Эдвард заметил мое изумленное выражение. «Она сдалась», — тихо сказал он мне. «Такого я никогда раньше не видел. Карлайл хочет с ней договориться. Джаспер не одобряет его решение». Я не могла оторвать свой взгляд от этой сцены у костра. Джаспер рассеянно потирал свое левое предплечье. «А Джаспер в порядке?» — прошептала я. «С ним все хорошо, яд щиплет». «Его укусили?» — испуганно спросила я. Он пытался успеть везде и сразу. Точнее, пытался, чтобы Элис не осталась работы. Эдвард неодобрительно покачал головой. «Элис не нуждается ни в чьей помощи». Элис скорчила рожицу в сторону своего возлюбленного. «Глупый перестраховщик!» Юная девушка резко по-животному вскинула голову и пронзительно завопила. Джаспер свирепо на нее глянул, она снова съежилась, но ее пальцы, как когти, вонзились в землю, и голова мучительно двигалась вперед и назад. Джаспер шагнул ей навстречу, припадая ниже к земле. Эдвард двигался преувеличенно обычно, поворачиваясь так, чтобы оказаться между девушкой и мной. Я подглядывала из-за его руки за сдавшейся девушкой и Джаспером. Карлайл моментально оказался рядом с Джаспером. Он взял своего самого младшего сына за руку. «Ты не передумала, юная особа?» — спросил Карлайл спокойно, как обычно. «Мы не хотим уничтожать тебя, но если ты не сможешь контролировать себя, мы так и сделаем». «Как вы можете это терпеть?» – простонала девушка высоким и чистым голосом. «Я хочу ее!» Ее яркие багровые радужки сфокусировались на Эдварде, за ним, сквозь него, на мне, и ее ногти снова вонзились в твердую землю. «Ты должна терпеть», — тяжело сказал ей Карлайл. «Ты должна тренировать самоконтроль. Это возможно, и это единственное, что может сейчас тебя спасти». Девушка схватилась за голову, испачканными в земле руками, и тихо завыла. «Может, нам отойти от нее?» — прошептала я, потянув Эдварда за руку. И, слышав мой голос, девушка оскалила зубы, выражение такое, будто она терпела невыносимые муки. «Нам нужно быть здесь», — пробормотал Эдвард. «Они приближаются с северной стороны поля». Мое сердце учащенно забилось, когда я осмотрела поле, но за густыми облаками дыма ничего не увидела. После секунды бесплодных поисков мой взгляд вернулся к юной вампирше. Она все еще смотрела на меня полубезумными глазами. Я долго всматривалась в ее глаза. Белое алебастровое лицо обрамляли темные до подбородка волосы. Трудно было сказать, красива ли она, учитывая, что ее лицо было перекошено от ярости и жажды. Смертельные красные глаза доминировали, трудно было не смотреть в них. Она зло вперилась в меня взглядом, дрожа и корчась каждые несколько секунд. Я внимательно смотрела на нее, зачарованная, размышляя, не смотрю ли я в зеркало на свое будущее. Затем Карлайл, Джаспер двинулись назад к остальным. Эммет, Розали и Эсми все поспешно сошлись там, где стояли Эдвард, Элис и я. «Единый фронт», как сказал Эдвард, «со мной в центре, в самом безопасном месте». Я оторвала взгляд от дикой девушки, следя за появлением чудовищ. Все еще никого не было видно. Я быстро взглянула на Эдварда, и его глаза смотрели прямо вперед. Я попыталась проследить за его взглядом, но там был только дым, густой, маслянистый, крутящийся низко у земли, лениво поднимавшийся, стелящийся по траве. Вздымаясь, впереди дым темнел в центре. «Хм!» — произнес мертвенный голос из тумана. Я узнала этот равнодушный, апатичный тон. «Добро пожаловать, Джейн!» С прохладной учтивостью поприветствовал ее Эдвард. Темные фигуры подошли ближе, отделившись от тумана, принимая более ясную форму. Я знала, Джейн будет идти впереди. Самый темный плащ, почти черный, и самая маленькая фигура, чуть больше метра. Я только угадывала ангельские черты лица Джейн под тенью капюшона. Четыре фигуры, закутанные серой мантией, возвышались за ней, тоже были смутно знакомы. Я была уверена, что узнала самую большую фигуру, пока я смотрела, пытаясь подтвердить подозрение Феликс взглянул на нас. Он слегка опустил свой капюшон, и я увидела, как он подмигнул мне и улыбнулся. Эдвард замер около меня, старательно сдерживая себя. Взгляд Джейн медленно скользнул по светящимся лицам Каллинов и затем остановился на новообращенной девушке около костра. Та снова схватилась за голову. «Я не понимаю». Тон Джейн был бесцветный, но не такой равнодушный, как раньше. «Она сдалась», — ответил на вопрос в ее голове Эдвард. Темные глаза Джейн зыркнули на него. «Сдалась?» Феликс и другая тень обменялись быстрыми взглядами. Эдвард пожал плечами. Карлайл предложил ей выбор. «Нет никакого выбора для тех, кто нарушает закон», — ровно заметила Джейн. Затем заговорил Карлайл, его голос был мягок. «Это в ваших руках, поскольку она сдерживалась от желания напасть на нас. Я не видел необходимости уничтожить ее. Она не обучена». «Это к делу не относится», — заявила Джейн. «Как пожелаешь». Джейн в оцепенении смотрела на Карлайла. Она еле заметно покачала головой и затем снова одела маску безразличия. «Аро надеялся, что мы зайдем далеко на запад и встретимся с тобой, Карлайл. Он шлет тебе поклон». Карлайл кивнул. «Буду благодарен, если ты передашь ему поклон от меня». «Конечно», — улыбнулась Джейн. Ее лицо было такое хорошенькое, когда она веселилась. Она посмотрела на дым. «Кажется, что сегодня вы сделали всю работу за нас». «Большую часть ее». Ее глаза вернулись к заложнице. «Просто профессиональное любопытство, сколько их было! Они оставили заметный след в Сиэтле!» 18, включая и эту», — ответил Карлайл. Глаза Джейн расширились, и она снова посмотрела на огонь, переоценивая его размер. Феликс и вторая тень обменялись долгими взглядами. 18? — повторила она, в этот раз в ее голосе звучало сомнение. «Все новички», — просто сказал Карлайл, — «у них не было опыта». «Все?» — ее голос стал резким. «Тогда кто же их создал?» «Ее звали Виктория», — ответил Эдвард без эмоций на лице. «Звали?» — переспросила Джейн. Эдвард махнул головой на восток. Джейн подняла глаза и сфокусировалась на чем-то далеком. Второй столб дыма. Я не посмотрела назад, чтобы проверить это. «Это Виктория, она добавляется к тем 18, что были здесь?» «Да, у нее был всего один помощник. Он не был так юн, как эти, но ему не было больше года». 20, — выдохнула Джейн. «Кто справился со Создателем?» «Я», — сказал Эдвард. Глаза Джейн сузились, и она повернулась к девушке у костра. «Ты там!» — сказала она, ее мертвый голос стал жестче, чем раньше. «Твое имя!» — новообращенная кинула злобный взгляд на Джейн, ее губы сжались. Джейн ангельски улыбнулась в ответ.